В мае 1947 года комиссия Организации Объединенных Наций посетила Палестину и предложила все же разделить территорию. Если раньше арабы возражали против этого, то теперь было предложение разделить ее. 29 ноября 1947 года это ООН решила разделить все же государство. Соединенные Штаты Америки и СССР потребовали, чтобы англичане вывели свои войска, и тогда эта земля будет разделена на две части. Но при чем Америка? При чем Россия? При чем Англия? Ведь земля принадлежит евреям. И не зря Господь говорил через пророка Иоэля: «Я соберу все народы в долине Иосафата и накажу их за то, что они делили между собой мою землю». 14 мая 1948 года в 16 часов вечера, это была пятница, потому что при заходе солнца начинался еврейский шаббат, суббота, Бен-Гурион в здании Государственного музея в Тель-Авиве провозгласил создание израильского государства. Через 6 часов, в 12 часов ночи или в 00, кончался английский мандат, то есть английское право на управление Палестиной. США и СССР добились своего, англичане выводили свои войска. Последний солдат в 12 ночи должен был быть выведен из Палестины. А арабы это знали, и они приготовились к войне. Поэтому, если раз завтра суббота, евреи в субботу ничего не делают, они провозгласили в пятницу вечером свое создание своего государства. И в том же году, в 1948 году, был создан Варшавский договор и Всемирный совет церквей. Тут создается израильское государство как новая политическая сила, тут создается Варшавский договор в борьбе против. Здесь евреи провозглашают свое государство, чтобы опять начинать служить своему Богу Израилеву. Здесь создается Всемирный совет церквей, Вавилонская блудница. Мы видим, если Бог делает одно, сатана со своей стороны делает другое, для того, чтобы противодействовать планам Божьим. И не зря говорит апостол Павел: «Дабы нас не опередил сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2:15. Государство теперь было создано, но сразу через 6 часов, как последние англичане покинули страну, начинается ожесточенная борьба, начинается первая война против молодого государства, которому всего лишь 6 часов. Мы теперь споем один куплет. Потом продолжим. Сразу же 15 мая 1948 года началась война против Израиля. Войну начали Египет, Сирия, Ливан, Ирак и Иордания. 5 стран одновременно, со всех сторон, кроме Запада, где было Средиземное море, начали войну. Это все были старые враги Израиля, как Египет, так и Сирия, так и Ливан, то есть пределы Тира и Сидона, так и Ирак, бывший Вавилон, и Иордания. Это были потомки Моавитян и Аммонитян и потомки Исава. То есть мы видим, что та вражда, которая шла против израильского народа на протяжении тысячелетий раньше, она теперь просто была где-то около 2000 лет прекращена, потому что Израиля не было. А теперь появился Израиль, и на месте были опять все враги и старая вражда. В боях против евреев участвовали добровольцы из Либии, из Йемена и у Саудовской Аравии, то есть арабские солдаты из разных стран мира. Война длилась до 24 февраля 1949 года. Потом наступило перемирие, но мира ни с одной страной заключить не удалось. Иордания сохранила Восточный Иерусалим, то есть Старый Иерусалим, и часть Галилеи и Самарии. Египет получил полосу у Газы. Граница была 50 километров от Тель-Авива, от столицы Израиля. Израиль получил больше земли, чем ООН им наделил в результате этой войны. Но в результате этой войны появилась очень большая проблема. Около 1 миллиона арабов, палестинцев, бежали со своей территории. Они теперь поселились в другие страны, и появилась проблема арабских беженцев или палестинских беженцев. И это одна из самых главных проблем и сегодня. Эти люди, почему они покинули свою землю? С одной стороны, арабы призывали к этому. Не оставайтесь на территории, которую заняли евреи. Уходите оттуда. С другой стороны, евреи нажимали на арабов. Им нужна была земля. Они хотели больше евреев переселить из разных стран мира туда, а где жить? Земли мало. И они выгоняли этих евреев. А с другой стороны, были даже случаи, когда ортодоксальные евреи уничтожали многих арабов. И, боясь вот этого террора, эти арабы покинули свою землю. И вот где-то 20% с этого миллиона палестинских беженцев стали гражданами других государств. Они осели и прижились там. А другие 80% поселились в лагерях беженцев. И это стало проблемой для этих государств. Представим себе 800 тысяч людей, которые живут в нескольких странах, гражданами не являются, азуланты. Ничего не работают, грабят, воруют, делают, что хотят, и на них нету законов. Поэтому проблемы возникли в этих государствах с этими людьми. Их хотели успихнуть, а куда? Евреи заняли страну, туда они не хотят, и они требуют, давайте воевать против Израиля для того, чтобы нам вернуть свою землю. 11 мая 1949 года Организация Объединенных Наций признала Израиль как государство. То есть до этого целый год ООН не признавала Израиль как государство. Для арабов Израиль стал колючкой в глазах. И цель их не была сбросить евреев в море. То есть так они говорят по сегодняшний день. Но вот первая война кончилась. Она кончилась в пользу евреев. Евреи заняли больше территории, чем Организация Объединенных Наций им, значит, предложила. Но начали подготовку к следующей войне. Ведь цель по сегодняшний день уничтожить израильское государство. И вот началась вскоре вторая война. Это был Суэцкий конфликт, конфликт во время Суэцкого канала и война, которая была в результате этого конфликта. Русские помогли 23 июля 1952 года сделать в Египте революцию. Последний египетский царь Фаерок был свержен, и Абдул-Наср уже стал президентом. Уже появляются знакомые имена, особенно тем, кто постарше. В 1955 году Египет сильно приблизился к странам Восточного пакта или Восточного блока, Варшавского договора, и у Чехословакии закупил очень много оружия. Они готовились к войне против евреев. Американцы в это время отказали Насеру занять деньги для создания этой большой Асуанской плотины. Египтяне хотели перегородить Нил, построить там большие гидроэлектростанции, чтобы иметь электроэнергию, и в то же время регулировать воду для полива своих полей, и чтобы Нил во время разливов не причинял так много стихийных бедствий населению. Американцы отказались дать эти деньги или занять эти деньги этим арабам. Тогда, в 1956 году, Насер конфисковал Суэцкий канал, который принадлежал англичанам и французам. Раз это за канал брали очень большие деньги. Каждый корабль должен платить, когда они проезжали через этот Суэцкий канал. И египтяне, значит, оккупировали и залив, и Уакаба для того, чтобы никакие корабли, которые хотели зайти к Элату, к евреям, туда не могли больше пройти. Синайский полуостров стал военной базой египтян. Готовилась следующая война. В октябре 1956 года Египет, Сирия и Иордания заключили договор для того, чтобы начать войну. Но у евреев очень маленькая территория. Они понимают, что воевать на своей территории они не могут. Им надо, если уже враги готовы к нападению, а их разведка очень хорошо всегда работала, они старались эту войну начинать сами, до того, как враги перейдут их границу. Так получилось и в этот раз. 29 октября 1956 года евреи начали войну против Египта. Французы и англичане помогли им. Они высадили свои военные десанты у Суэцкого канала. За 8 дней евреи заняли весь Синайский полуостров, полосу у Газы, перешли на 16 километров через Суэцкий канал, зашли в Египет. Президент Эйзенхауэр и председатель Совета министров Булганин одновременно поставили Израилю ультиматум. Они заставили их вернуть всю территорию до марта 1957 года, которую они заняли во время этой войны. Опять помешал сатана евреям удержать ту землю, которая принадлежала им. Они ее заняли, но Синайский полуостров и полосу у Газы, все было опять назад отдано этим другим государствам. В 1965 году была создана организация, которая называется по-немецки ПЛО, по-русски Палестинское объединение или Организация беженцев. Значит, те 1 миллион людей, которые бежали из страны, организовали эту свою организацию. Так, и с 69-го года Арафат является президентом этой организации. Так проснулись арабы. Так проснулся террор и ислам. И началась борьба и на религиозном фронте мусульмане против евреев, и на политическом фронте арабы против евреев. Сатана и Бог. И мы видим, что этот конфликт на сегодняшний день очень-очень сильно разжегся. 25 мая 65 года президент Насер сказал: «Национальная цель арабов – уничтожить Израиль». И эта национальная цель ихняя осталась. Арабские страны опять заключили военный договор под руководством Египта и готовились к следующей войне. Так кончился второй конфликт, но тут же началась третья война в скором будущем. Ее называют «шестидневная война». С 5 по 11 июня 67 года длилась эта шестидневная война. За 6 дней Израиль победил Египет, Сирию, Ливан и Иорданию. То есть 4 государства с большим преимуществом в вооружении или в количестве солдат. И в то же время евреи победили. Израиль опять занял весь Синайский полуостров, полосы у Газы, голландские высоты от Сирии, восточный Иерусалим и занятую Иорданией часть Самарии и Галилеи. Через Газу, я уже говорил об этом, египтяне на протяжении 3500 лет 83 раза нападали на Израиль. Поэтому Израиль опять занял у них эту землю. Положение у Израиля улучшилось. Палестинцы были весьма огорчены. И весь мир был удивлен, что могут евреи за 6 дней победить 4 страны. Они были встревожены и обозлены на евреев за то, что евреи имеют такой успех. Это Бог заговорил с народами. Пророк Иеремия говорит в 30 главе во 2 стихе. «Так говорит Господь Бог Израилев, напиши сие». Нет, я вин. 3 стих. Иеремия 30 глава, 3 стих. «Ибо вот наступят дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля, Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». То есть Господь приводил и теперь отдает им эту землю. Но цель сатаны – эту землю у израильского народа опять забрать. Пророк Иеремия сказал тоже об этом времени в 31 главе с 10 по 11 стихи. 31 глава Иеремии с 10 по 11 стихи. «Слушайте слово Господнее, народы, и возвестите островам отдаленным». Острова здесь в смысле континенты. «И скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое, ибо уж искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». То есть от руки всех врагов, которые сильнее его. И еще одно место пророк Иезекииль говорит в 11 главе, в 17 стихе. «Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас в землю. Вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Мы видим, что в различные века различные пророки говорили одно и то же, что народ вернется, и страна будет опять отдана этому народу. И вот в 70-м году завязался тяжелый конфликт в Иордании. Эти палестинские беженцы вели себя до того нагло в Иордании, что живший в то время царь Хусейн, он дал приказ в сентябре 70-го года перебивать беспощадно этих палестинцев. Они обнаглели до того, что разрушили в аэропорту 4 американских самолета. Американцы предъявили ультиматум этому королю Иордании. И тогда он приказал уничтожать этих палестинцев. 25 тысяч было убито. Поэтому арабы называют этот месяц «Черный сентябрь» в 70-м году. 150 тысяч бежало, 150 тысяч бежало в Ливан. И организация палестинских беженцев, ПОБ, она тоже переселилась туда. То есть Арафат был тоже вынужден отсюда бежать. Он переоделся, как старая старуха, и только таким образом он спас себе жизнь. Теперь же, рядом, то есть рядом с границей Израиля появились эти сильные враги в Ливане. Были эти палестинские беженцы, и их цель была, вот что бы то ни стало, занять назад свою землю, с которой их прогнали. Четвертая война была в 1973 году. Ее называют Йом-Кипур, день примирения, Дер Ферзойнунгстаг. В Сирии было очень много, более 900 русских офицеров, военных советников, которые обучали солдат. И один из них был сыном одной верующей матери. Он знал Библию, он знал, что в октябре месяце есть праздник у евреев, когда они постятся, молятся, это год очищения, день очищения и примирения. И он посоветовал именно в этот день начать войну Сирии и Египту. И так получилось, так они и сделали. Хотя Гульда Мейер, бывший президент того времени, прекрасно была информирована о том, что арабы начнут войну, но так как всегда обвиняли евреев, вы агрессоры, вы первые начинаете войну, в этот раз было решено войну не начинать первым. Пусть начнут враги. И только 3000 солдатов было на границах, как пограничники. Вся армия была в этот день и в синагогах, и даже атеисты в этот день в Израиле каются и молятся. Это государственный всемирный день такой. И вот в этот день, как раз с раннего утра, Египет и Сирия начали войну с Израилем. Война длилась 3 недели. Несмотря на первоначальный успех нападающих, за короткое время еврейские танки стояли в 30 километрах от Дамаска, столицы Сирии, и в 100 километрах от Каира, столицы Египта. Соединенные Штаты Америки потребовали немедленно прекратить огонь, но арабы воевали еще 1,5 сутки. СССР грозила военным вмешательством, если евреи не прекратят войну. И опять евреи оттянули свои войска. Войска ООН стали охранять границу между Ливаном и между Израилем. И вновь план сатаны не удался. Забрать у евреев то, что у них было. Пророк Исаия говорит в 54 главе, в 17 стихе, «Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха». И мы живем в то время, когда все эти слова у нас на глазах сбываются. Что же потом было дальше? В 73 году арабы устроили первый нефтяной шок. «Раз вы, белые народы, помогаете евреям, то мы не дадим вам больше нефти». В это время в Германии дошло до того, что автобаны были пустые. Лошади с телегами ездили по автобанам, потому что не было горючего. Арабы показали всему миру, что кран нефтяной у них в руках. Раз вы не помогаете нам против евреев, мы сделаем другим путем. В 74-м году Арафат выступил в ООНе первый раз в истории этой организации с пистолетом в кобуре. Туда приезжают политики, но никогда не с оружием, и все люди увидели, кто он такой. С 75 по 82 год проблемы с этими палестинскими беженцами до того сильной стало, что где, в Ливане, что 100 тысяч человек были ими убиты и 300 тысяч раненых. 26 марта 79 года был подписан мирный договор между Египтом и между Израилем после 30 лет войны. Египтяне первыми, значит, протянули руку евреям и подписали мирный договор. За это президент Египта Садат был убит 6 октября 1981 года. Мусульмане говорили, с врагами мир заключать по Корану нельзя, и таких людей, кто это делает, надо убивать. И это Садат был за это убит. Но евреи в 1980 году объявили Иерусалим своей вечной столицей. С другой стороны, палестинцы требуют, чтобы Иерусалим стал столицей ихнего государства. В 81 году Исламская конференция в Тайфе призывает всех арабов к священной войне против Израиля и к бойкоту всех стран, которые помогают евреям. Мы видим, что положение все ухудшается, ухудшается, все больше стран, все больше организаций мира, все собирается вокруг этого конфликта. Пятая война, это была война 82 года. 6 июня 1982 года израильские войска вошли в Ливан. Больше 30 раз евреи предупреждали ливанское правительство, перестаньте эти катюшами обстреливать, русскими ракетами, катюшами, обстреливать нашу территорию. Но когда после более 30 предупреждений это продолжалось, евреи перешли через границу. Тут, на юге Ливана, в то время и по сегодняшнее время господствует так называемая Хизболла. Это партия Аллы, партия Аллаха, Бога ихнего. Она была создана в Иране с целью организации исламского государства в Ливане в борьбе против Израиля. То есть Иран, это бывшая Персия, она создала свою партию, переселила ее в Ливан, и цель ее – борьба против Израиля. И евреи в 85 году ввели свои войска в Ливан, и на юге, 15 километров, значит, они сделали нейтральную территорию, они ее охраняли для того, чтобы ракеты не перелетали через эту полосу. И мы знаем, что в этом году еврейские солдаты покинули Ливан. И теперь Хизболла со своими лагерями опять передвинулась к самой границе, и опять продолжаются постоянно эти налеты, эти обстрелы. 9 сентября 1982 года Арабская лига, то есть объединение этих 24 арабских стран, выпустила такую харту, то есть такую декларацию, бумагу такую, с 5 пунктами. Первое. Они требовали, чтобы евреи вернули всю территорию, которую они заняли в 67 году. Второе. Они потребовали ликвидации всех населенных пунктов, которые появились на этой занятой территории. В-третьих, они требовали гарантировать свои религиозные обряды в Иерусалиме и на всех святых местах, где поклонялись арабы своему Богу. В-четвертых, они требовали создать независимое государство палестинцев со столицей Иерусалима, а евреи объявили Иерусалим своей столицей. И в-пятых, Организация Объединенных Наций должна гарантировать мир на Ближнем Востоке. Это требования арабов. А у сионистов те же требования. И мы видим, что каждый блок, ну, как бы становится все прочней, прочней, а борьба между ними тоже усиливается. Как же развернулись дальнейшие события? Организация Объединенных Наций обвиняет евреев в расизме, то есть сионизм, ихняя борьба за то, чтобы вернуться назад в Сион, называется расизмом или фашизмом. И этот антисемитизм начинает распространяться по всем странам мира. Борьба против евреев, ненависть к этим евреям, она разжигается во всех странах мира. Арафат 15 сентября 1982 года появляется в Риме, и римский папа его принимает и обещает ему свою помощь в этой борьбе против евреев, в борьбе за палестинское государство. В стране начинается интифада, то есть восстание палестинцев против Израиля. И 15 ноября 1988 года Национальный совет палестинцев провозглашает в Каире палестинское государство со столицей Иерусалим. У них территории не было, ни одного квадратного сантиметра. Они объявили свое государство и объявили, что Иерусалим является их столицей, а Арафата назначили президентом. Это, очевидно, первый раз в истории мира, когда объявлялось государство, у которой не было территории. И цель Арафата – это государство организовать. Последний его термин был теперь 4, а потом 13 сентября этого года. То есть уже на протяжении 11 лет этого государства не существует, а на бумаге оно есть, и на карте нарисовано, Израиля нет. А вся эта территория – это палестинское государство. И вот в 91 году началась шестая война в Израиле, где Израиль только косвенно был втянут. Это была война возле Персидского залива. Иран и Ирак, то есть Персия и Вавилон, воевали на протяжении 8 лет, нанесли друг другу большие ущербы, особенно пострадал Ирак. Они очень много денег задолжали у соседей и не могли платить, отдавать эти долги. Тогда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, маленькое государство соседнее, где очень много нефти. И эту нефть хотел продавать белым народам, чтобы заплатить свои долги. Но в эту войну вмешались американцы, и исход этой войны мы знаем, потому что это 9 лет всего назад было. И евреи не участвовали в этой войне, потому что Египет, Сирия и Саудовская Аравия воевали вместе с американцами против этих вавилонян, против Ирака. И эти арабы поставили американцам условие, что мы будем с вами воевать только тогда, если евреи не будут тоже в этом союзе. Поэтому американцы уговорили евреев, и они не участвовали в этой войне. 39 ракет, скут-ракеты, это русские ракеты, были направлены этими иракцами в сторону Израиля. Но они не причинили нигде большого вреда. Действительно, значит, умерло всего два человека, и то после бомбежки от инфаркта в больнице. И мы видим, что эти слова, что всякое орудие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха, исполнились и в этот раз. Пророк Исаия говорит в 31 главе, в 5 стихе следующее. Исаия, 31 глава, 5 стих. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Лучшая авиация в мире – это авиация Израиля». И вот тогда пророк уже видел, как птица птенцов защищает крыльями, так когда-то будут крылья защищать этот обетованный народ. Пророки Ветхого Завета не знали, что вот такая техника будет в наше время, но они так прообразно на современном для них языке говорили об этих событиях. И Саддам Гусейн грозил, и по сегодняшний день все грозит, направить ракеты с газом против евреев. А этот газ был сделан с помощью немецких фирм. То есть такой газ, которым травили евреев в Европе во время Второй мировой войны. И вот в таком состоянии Ближний Восток находится по настоящее время. Из тех пяти стран, которые в 1948 году начали войну против евреев, только Египет заключил договор мирный после 30 лет такого военного положения. А остальные четыре государства мирный договор в то время еще не заключили. В 1974 году Ясир Арафат составил поэтапный план возвращения Палестины в свои руки. Он сказал, мы начнем от Ерихона. В Ерихон когда-то вошли евреи первым через Иордана. Оттуда они начали завоевывать Палестину. А из Ерихона начнем и мы отбирать у них назад. Сперва Ерихон и Газу, потом другую территорию, потом выгоним их совсем из страны. 30 октября 1991 года в Мадриде состоялась мирная конференция, и там стали говорить обе стороны, палестинцы и евреи, о мирном договоре. 13 сентября 1993 года было подписано соглашение между Арафатом и Рабином в Вашингтоне, чтобы отдать часть территории арабам. Американцы обещали Израилю большую помощь, если они отдадут эту страну. 4 мая 1994 года в Каире присутствовало более 3000 почетных гостей из всего мира, и в присутствии этих гостей Арафат и Рабин подписали этот договор. И отдали после 27 лет Иерихон и Газу, евреи отдали палестинцам. Спрашивается, ну почему 3000 политиков мира из всех стран едут туда, чтобы вот на этом малом клочке земли о чем-то договориться? Иерусалим и Палестина стали самым горячим местом на нашей планете. Поэтому люди всех стран мира заинтересованы в этом договоре, чтобы оно как-то было урегулировано. Значит, договор был теперь заключен между палестинцами и между евреями. До этого между евреями и египтянами. 26 октября 1994 года был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. Американцы за это подарили Иордании 700 миллионов долларов, обещали им в кредит еще 1 миллиард долларов, и после 46 лет вражды между Израилем и Иорданией, между Иаковом и Исавом, был заключен мирный договор. Евреи со своей стороны отдали 300 квадратных километров лучшей земли в Араве и многие другие обещания. Египтянам землю, арабам землю, Иордании землю, а земли-то мало. И каждому отдавай землю за то, чтобы подписали мирный договор. И этот договор стоил президенту Рабину жизнь. За это, если раньше арабы, египтяне убили своего президента за тот мирный договор, то теперь евреи убили своего президента за этот мирный договор. Переговоры Израиля с Синая шли дальше с Сирией насчет голландских высот, чтобы отдать их. Значит, еще больше территории отдать. И эту сирийцы хотят взять назад. И эту зону безопасности между Ливаном и Израилем уже вернули. И переговоры насчет голландских высот пока замороженные. И вот насчет идут все дальше и дальше переговоры с арабами. Вся земля, которую имеют евреи, их очень мало, разделены на три территории. А принадлежит все евреям. С принадлежит палестинцам. А Б... Тут войска еврейские, а управляют палестинцы. И там везде клочками делят и отдают все больше и больше территории. Один из видных политиков, когда мы были в этом году в Израиле, сказал нам: «Представьте себе тигра, который хочет есть, и ему все снова дают мясо. Как он проголодается, он опять кричит и хочет мясо». Так говорит Арафат. Мы ему кидаем кусок земли, он немножко молчит, потом кричит: «Давай еще». Но когда-нибудь у нас земля кончится, а что будем тогда давать? Цель ихняя – уничтожить вообще наше государство. И самое важное для нас теперь событие – это борьба за Иерусалим. Еще пророк Захария сказал где-то почти 2500 лет тому назад, то есть сразу после возвращения израильского народа из вавилонского плена, что в последнее время борьба за Иерусалим будет очень жестокой и суровой. По плану масонов, о котором мы будем в следующий вечер говорить, Третья мировая война, которая должна окончиться Армагеддонской битвой, должна быть из-за конфликта между арабами и евреями. А поводом к войне должен быть Иерусалимский конфликт. И вот этот Иерусалимский конфликт, как мы видим, на протяжении десятков лет завязывается все туже и туже. Англичане обещали евреям, англичане обещали арабам. И вот эти двое между собой теперь ссорятся. А пророк Захария сказал об этом в 12 главе, во 2 и 3 стихе. «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Поэтому там мирный договор не будет достигнут. Все народы земли соберутся для того, чтобы урегулировать как-то этот конфликт. А этот конфликт урегулировать невозможно. Это конфликт между Богом и сатаной. Поэтому его сможет урегулировать антихрист на короткое время, антихристос. Но фактически этот конфликт урегулирует только Иисус Христос сам. Почему же все стремятся к этому миру? Во-первых, арабы устали от этой войны. Им давно надоело это все, и евреи. Они оба устали. Они хотят, наконец, мира в своей земле. Прошло 50 лет, а у них нету мира. Постоянно такое военное положение. Сейчас, за несколько недель, более 100 убитых на обеих сторонах. Никто не гарантирует за свою жизнь. В любой момент его могут убить. И к этому стремится весь мир, к этому миру. А апостол Павел говорит в первом послании к фессалоникийцам, в 3 главе, 5 главе, в 3 стихе, «И когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно настигнет их пагуба». Каждый раз, когда кто-то хотел начинать войну с соседним государством, он сперва заключал мирный договор, чтобы спокойно готовиться к войне и неожиданно напасть на своего соседа. Так было на протяжении всей истории мира. Война, мировая история где-то знает о 3500 договорах. И в среднем от подписания договора до начала войны 2 года. Когда немцы заключили договор с русскими, через 2 месяца началась война. Это везде так в мире делается. Арабы хотят воевать против евреев, но они не могут, потому что армия евреев и техника лучшая в мире. Они на протяжении всех этих войн каждый раз проигрывали. И ни одна арабская страна, и все вместе они не решаются идти против евреев. Поэтому нужно подписать мирный договор. А Рабин обещал, когда мы подпишем договор, мы наполовину сократим нашу армию, мы снимем боевую эту готовность, будем мирно жить. И вот это нужно арабам, чтобы снаружи напасть, и чтобы изнутри палестинцы восстали. И таким образом уничтожить это маленькое государство. И Израиль имеет очень большое политическое значение в мире. Это третья мировая держава. После Америки и России она больше, чем Китай. Не по территории, нет, а по своему экономическому и военному потенциалу. И там, в Израиле, очень большая развита техника, развита наука, сильная армия, лучшая разведка. Я уже не могу из-за времени читать еще многие места Писания, которые говорят об этом. Как будет восстановлена земля, как зацветет опять пустыня, как оживут горы, как будут восстановлены старые, разрушенные, лежащие в развалинах тысячелетиями города. И все это исполнилось на наших глазах. Когда бываешь в Израиле, то видишь это. И там, где зелено, там живут евреи, а там, где пустыня, там живут арабы. И Господь показал этот великий научный и экономический прогресс этой страны. Уже 12 лет тому назад евреи продавали Европе плоды и овощи, фрукты где-то на 9 миллиардов марок. такой маленький Израиль, большой Европе, продает в таком количестве различные продукты земледелия. И вот Библия говорит о том, что этот народ израильский будет возвращаться, и не только возвращаться из разных стран мира, но что они вернутся и из советского бывшего Советского Союза, и из стран, Союза независимых государств. Иеремия говорит в 16 главе, 14 и 15 стихе. «Посему вот, приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я отдал отцам их». То есть не будут больше говорить, жив Господь, который вывел нас из Египта, а жив Господь, который вывел нас из Советского Союза. Страна северная — это Россия. И теперь 1 миллион евреев выехали из бывшего Советского Союза. А пророк знал это еще до Вавилонского плена 2600 лет тому назад. И вот этот выезд евреев из Союза является одним из самых больших событий нашего времени и тоже исполнением пророчеств глубокой древности. Иеремия говорит в 31 главе, 8 стихе. Пророк Иеремия, 31 глава, 8 стих. «Вот, я приведу их из страны северной и соберу их с края земли, слепой и хромой, беременная и родильница. Вместе с ними великий сон возвратится сюда». Миллионы идут назад. Это исполнение пророчеств Ветхого Завета. В Израиль вернулось более одного евреев из бывшего Советского Союза. И теперь, то есть в прошлом году, евреи из России составляют 34% переселенцев. Поэтому русские газеты, русские передачи, русская речь, она слышится везде в этой стране. И эти люди возвращаются из самых различных государств. Пророк Исаия говорит в 60 главе, 8 стихе. 60 глава, 8 стих. «Кто это летит, как облака, и как голуби голубятням своим?» Кто? Евреи. Летят под облаками на самолетах и возвращаются назад на свою родину, как голуби возвращаются к своей голубятне. С 1882 по 1914 год переселилось где-то 65 тысяч евреев. В 1948 году, когда объявили израильское государство, их где-то было 650 тысяч. Затем во время с Первой до Второй мировой войны, или до после Второй мировой войны, более 400 тысяч евреев переехало туда. А с 1948 года, по наше время, почти 3 миллиона вернулись туда, назад в Палестину. Откуда же они приехали? Теперь я назову некоторые цифры. В прошлый вечер мы слыхали различные имена различных стран и государств, где убивали евреев. Сейчас мы будем слышать различные имена, откуда вернулись евреи. 55 тысяч из Йемена в 1948 и 1950 году. 25 тысяч из Персии в 49 и 50 годах. 7 тысяч из Курдистана, от курдов, в 50 году. 5 тысяч из Афганистана в 50 году. 35 тысяч из Ливии в 51 году. 130 тысяч из Ирака в 50 году. 25 тысяч из Египта в 50-х годах. 35 тысяч из Турции в начале 50-х годов. 35 тысяч из Сирии в начале 50-х годов. 15 тысяч из Индии в начале 50-х годов. 300 тысяч из Румынии с 48-го года и дальше. 105 тысяч из Тунисии с 48-го года и дальше. 250 тысяч из Марокко, тоже начиная с 48-го года. 140 тысяч из Алжира. 29 тысяч из Эфиопии. Все евреи из Албании, видим, разные страны, из 114 стран мира евреи возвращались назад в свою родину. До 1948 года переселенцы ехали в основном из Запада. После 1948 года они были в основном с Востока и с Юга, а начиная с 1990 года они едут с севера и едут с Юга. И об этом сказала Библия. В такой последовательности оно будет. Пророк Исаия говорит в 43 главе, в 5 и 6 стихе. «Северу скажу, отдай, и югу не держивай». Нет, с 5 стиха. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от конца земли». отдай все концы земли. И эти вот государства отдавали. Как сильно не противились различные страны выезду евреев. И все же их отдали. В настоящее время в Израиле живет около 6 миллионов человек. 80% из них евреев, 14,5% мусульман, около 3%, то есть 166 тысяч христиан, 1,7% друзы, это потомки Халаава, это был свояк Моисея, и 625 человек самарян и прочие некоторые люди. Вернувшиеся из 114 стран евреи говорили на 92 языках, наречиях. То есть в каждой стране язык перемешивался, еврейский язык перемешивался с этим языком, с местным, как и у нас. В немецкой речи появилось много русских слов. Трава, светофор и многое другое, да. Мы и не знали, как называется по-немецки. Так и у евреев. Теперь возникла проблема, на каком же языке им теперь говорить? И вот один из русских евреев, Елиазар бен Иуда, сделал большую реформацию языка, и он восстановил, возродил древний еврейский язык иврит. Все древние языки вымерли. Стараются в медицине сохранить этот древний язык римлян, латинский язык. Постарались как-то восстановить древнегреческий язык. Он сохранился только в Библии, в Новом Завете, или в переводе Ветхого Завета в Септуагинте, а то он вымер. И заставить какой-то народ в настоящее время говорить на старинном языке нигде не удалось, кроме евреев. Они говорят на том языке, на котором говорили пророки, на котором говорил народ до Вавилонского плена. Это чудо, что этот язык опять возродился. Многие люди, евреи из Союза независимых государств, из бывшего СССР, покинули эти страны, но они не едут в Израиль. Они остаются у нас, в Германии, или многие уезжают в Америку, потому что они в Израиль ехать не хотят. Там много различных проблем. Наступит время после второго пришествия Иисуса Христа, после великой скорби, о которой мы в будущем будем говорить, тогда все оставшиеся в живых евреи до одного будут собраны, и их привезут тогда в Палестину. Тогда Господь пошлет ангелов своих, и они будут вылавливать всех людей. Но в настоящее время каждый имеет свое право делать, как хочет. Но что еще предстоит израильскому народу? Об этом мы в другой раз будем говорить. Я хочу обратить внимание только на одно место из Священного Писания. Это книга пророка Иезекииля, 20 глава, 37 стих. Это очень суровое, жестокое слово. «И проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета». Немецкий перевод говорит «Я проведу вас под палкой». И загоню вас в узы завета. Ich will euch unter den Stock zwingen. То, что я заключил с Авраамом, с Моисеем, с Давидом, с Иисусом Навином, в этот завет я загоню вас, говорит Господь. А для этого нужна еще палка, нужна еще великая скорбь, покуда все евреи, оставшиеся живых, примут Иисуса Христа. Эта великая скорбь еще предстоит израильскому народу. Мы же Господу благодарны, что мы, как Церковь Христова, можем избежать этой великой скорби. И об этом мы будем говорить в один из вечеров. Но все то, что происходит в настоящее время в мире, особенно на Ближнем Востоке, является исполнением пророчеств Библии. Вот каждый вечер мы читаем места из самых различных книг. А я говорил вначале, что третья часть Библии – это пророчество. И только правильно мы сможем тогда понять эту Библию, когда мы знаем и Ветхий, и Новый Завет, когда мы знаем историю Церкви, историю Израиля и историю политических событий мира. И сопоставляя все это, мы видим, как исполняется Библия. Библия – непростая книга. Это книга Бога. И в этой Библии все сказано о прошлом, о настоящем и о будущем. Сегодня мы будем молиться за этот народ, за израильский народ. Мы будем просить, чтобы Господь помог им. Хотя они сегодня слыша, не слышат, и видя, не видят. А мы слыша, слышим и видя, видим, и очень часто не исполняем то, что мы слышим и что мы видим. Но мы будем молиться, чтобы Господь этому народу помог прийти к покаянию. Но когда они покаются, церкви уже не будет. Тогда для нас будет поздно. Поэтому нам надо быть готовыми к вознесению церкви в любой день. Да поможет нам в этом Господь. И об этом мы теперь будем молиться. Аминь.